Приступы тошноты уже прошли, но их место заняла постоянная усталость. «Я хочу его иметь, и все», — просто объяснила Меган. «Я хочу родить этого ребенка». «Да? То есть ты еще слишком молода, чтобы иметь детей?» «Мне 28 лет, мама. Я уже старше, чем была ты, когда у тебя появилась Кэт». «Но я была замужем, дорогая, с кольцом на пальце. И все равно, это была ужасная катастрофа». «У меня никакой катастрофы не будет». «А где его отец? Он хотя бы в кадре?» «Нет, он не в кадре». «Меган, ты соображаешь, что творишь?» «Бессонные ночи, неделями, месяцами непроходимая усталость». Орущее и какающее существо, у которого случаются приступы истерии. «Но ведь в этом же и состоит материнство, не так ли?» Меган перевела дыхание. «Я знаю, что будет тяжело, что тяжелее этого я еще ничего в жизни не испытывала. Ты просто плохо понимаешь, о чем говоришь». Это тяжело, когда у тебя есть муж и няня, и пара миллиончиков в банке. Но ты попробуй это одолеть в одиночку. Да еще на те гроши, которые вам наверняка платят в больнице. Это все равно, что совершить самоубийство. Джессика сказала, что будет мне помогать. У Джессики есть своя собственная жизнь. Она обещала и сдержит слово. Она сказала, что ее уже тошнит от сидения дома, от ожидания Паола с работы, от маникюра и всего прочего. Она с радостью присмотрит за ребенком, пока я буду на работе. А что, если Джессика в конце концов сдастся? О такой возможности Меган как-то не подумала. После всего, что она видела в больницах и клиниках, ей казалось, что она уже знает все. И мать ничего нового сказать не может. Но тут по спине Меган пробежал холодок. А если вдруг окажется, что помочь некому? Во что она ввязывается? Перед ее мысленным взором прошла череда будущих лет. 18-летнее проклятие. Но тут она увидела перекошенное от злости лицо матери и подумала, «Кажется, ты так и не смогла полностью освободиться от своих детей». «А как насчет карьеры?» — продолжала Оливия. «Все эти годы учебы в колледже, бесчисленные экзамены». «Я не собираюсь бросать работу», — ответила Меган, но на сей раз не столь уверена, как прежде. «А как же иначе? Ничего другого я себе не могу позволить. Как ты верно заметила, у меня на пальце нет кольца». «Ты маленькая дурочка, Меган». Мать не скрывала своего недовольства. «Почему ты так на меня злишься?» — спросила Меган. «Потому что ты калечишь свою жизнь». «Неужели? А может быть, тебя бесит, что ты станешь бабушкой? Потому что это будет неопровержимым доказательством того, что ты уже вышла из возраста цветущей юности». «О, не говори глупостей!» «Прошу тебя, мам». «Не злись на меня. Я не хочу, чтобы ты злилась. Я хочу, чтобы ты была счастлива». «Счастлива? Дочь ведет себя, как последняя торговка, и я должна быть счастлива». «Я хочу, чтобы ты тоже полюбила этого ребенка и была счастлива». «Уходи», — твердо сказала Оливия. «Если хочешь, чтобы я была счастлива, уходи отсюда». И Меган ушла, и впервые все трудности ее нового положения предстали перед ней со всей очевидностью. Например, где этот безымянный, еще невообразимый малыш будет спать? В ее крошечной квартирке так мало места. А если музыка, которую постоянно заводит сосед снизу, будет его беспокоить, что тогда? И как в реальности сложатся обстоятельства, когда она выйдет на работу? А вдруг Джессика не сможет каждый день присматривать за ребенком, каждый день, словно это ее работа, и во что превратятся ее ночи, когда у нее под боком будет спать или кричать ребенок. А затем Меган прошла свое первое сканирование, и хотя сомнения и темные мысли не исчезли, но какой-то голос в ее голове шептал, что она приняла правильное решение. После того, как Меган решила сохранить ребенка, Кэт тоже изменилась. Рори никак не мог этого понять. Но вдруг женщина стала вести себя так, словно его операция оказала на ее жизнь огромное влияние. Малюсенькая операция, по существу надрез, иссечение протоков спермы. В прошлом ее это совершенно не волновало, потому что она не собиралась иметь детей. Но видит Бог, он ведь тоже не хотел иметь детей. И операция дала ему необходимое облегчение. А потом Меган аннулировала свою запись на аборт, и все вокруг изменилось. Впрочем, вполне возможно, что дело не только в Меган, но и в его бывшей жене Элли. Однажды Элли появилась в его квартире с 5-летней Сэдди на руках и потребовала от Джейка, чтобы тот вернулся домой. Нельзя не отдать должное внешности Элли. Она была очень красивой. Рори признавал это, хотя их любовь давным-давно умерла и была погребена под толщей лет. Миниатюрная, со светлыми волосами, Элли умела извлечь из своей внешности максимум преимуществ и поэтому в своем возрасте выглядела хорошенькой без лишней вычурности. Вокруг нее распространялась аура спокойствия, энергичности и уверенности в себе, так что Джейк в ее присутствии казался абсолютным рохлей. По приказу матери он начал покорно собирать вещи и грузить их в ее внедорожник, очень удобный, словно предназначенный для того, чтобы возить Сэдди в балетную школу. «Мама, а почему Джейк здесь живет?» — спросила Сэдди. «Дорогая, он немного пообщался со своим отцом», — ответила Элли. «А теперь ему пора возвращаться домой». «Пусть приезжает в любое время», — сказал Рори, хлопнув сына по плечу. Скованный по рукам и ногам подростковой застенчивостью, Джейк поспешно собирал со стола разбросанные на нем диски, стараясь не встречаться взглядом с отцом. «Только пусть в следующий раз оставит свои самокрутки дома», — спокойно вмешалась в разговор Кэт. Рори и Элли удивленно уставились на нее. «Мама!» — воскликнула Сэдди. Кэт знала, что, подав голос, совершит ошибку, но ничего не могла с собой поделать. Она решила, что уж ей-то не имеет смысла притворяться, будто присутствие Джейка доставляет всем сплошную радость. «Что ты имеешь в виду?» — грозно спросила Элли. «Я имею в виду, что Джейк слишком молод, чтобы употреблять наркотики», — ответила Кэт. «Кэт!» — предупредительным тоном сказал Рори.